Как формируется зависимость? Алкоголь – опасный наркотик, потому что продается на одной полке с продуктами питания. Алкоголизм приводит к социальной, физической и психической деградации, но начинается все с одного бокала или рюмки, и никто не планирует после этого оказываться под забором. Более того, у человека может быть предрасположенность к зависимости, в том числе генетическая. В таких случаях даже одна рюмка может стать началом конца, а есть люди с более крепким организмом и более устойчивой психикой. У них получается годами жить в рамках мелкого бытового пьянства. И по этим причинам людям сложно понять, где та грань, когда человек превращается в алкоголика. Как же разобраться? Есть сразу несколько факторов, на которые стоит обратить внимание. Первый признак – подавление рвотного рефлекса. В норме у человека уже после средней дозы алкоголя, более 100 грамм чистого спирта, появляется тошнота. Если же этот защитный рефлекс у вас был, но теперь исчез, это сигнал о том, что вы перешли на первую стадию алкоголизма. Второй признак – потеря ситуационного и количественного контроля. Вы перестали следить за тем, когда, где и сколько вы пьете, и оценивать последствия. Например, завтра нужно выходить на работу рано утром, но вы все равно соглашаетесь пропустить еще по бокальчику с друзьями, или собирались выпить одну бутылку пива, а все закончилось переходом на крепкий алкоголь. Третий признак – психическое влечение. Алкоголь плотно встроен в вашу жизнь. Он ассоциируется с радостью, отдыхом, расслаблением. Без него у вас не получается полноценно веселиться, общаться, отдыхать, справляться со стрессом. Четвертый признак – смещение фокуса на алкоголь. Влечение к спиртному начинает оттеснять другие важные сферы вашей жизни. Вы начали уделять меньше времени работе, семье и увлечениям, или эти элементы жизни стали вынужденными. Скорее бы закончилась работа, доделать проект и попивку с друзьями. Надо поскорее сделать все дела дома, и можно пойти выпить в компании. Приходится идти с семьей на прогулку, а хотелось расслабиться и выпить. Я хотел выучить новый язык, научиться играть на музыкальном инструменте или прочесть ту самую книгу, но сейчас совсем не хочется этим заниматься. Лучше пойду выпью с друзьями или куплю себе спиртное под фильм. Почему люди становятся алкоголиками? Здесь очень много факторов. Психологических, социальных, физиологических, но их можно условно свести к одному. Мы пьем, потому что это очень удобно. Главный дилер наших приятных эмоций и хорошего душевного самочувствия – мозг. Он вырабатывает нейромедиаторы, биологически активные вещества-передатчики между нервными клетками. Многие из них влияют на наше настроение. Например, дофамин делает нас более веселыми и активными, а гамма-аминомасляная кислота, ГАМК, расслабляет и замедляет. Вот только мозг вырабатывает все эти вещества по чуть-чуть, в зависимости от ситуации и состояния нашего здоровья. И нам это не очень нравится. Мы хотим сильно радоваться или полностью расслабляться прямо сейчас и на ровном месте, особенно если у нас низкая стрессоустойчивость, есть психологические травмы и расстройства, например, депрессия или тревожность. И мы решаем стать собственными дилерами, приучаемся изменять свое состояние психотропным веществом. Мне хочется веселья. Я хочу быть более общительным и расслабленным. Я хочу справиться со стрессом и переживаниями. Но вот нашему мозгу такое положение дел не нравится. Его главная задача — поддерживать организм в стабильном ровном состоянии, поэтому он быстро адаптируется к новому фактору — алкоголю. Как это работает? Вы начинаете часто пить. У вас повышается выработка дофамина на фоне спиртного. В ответ на это мозг увеличивает количество принимающих рецепторов дофамина и снижает натуральную выработку этого вещества, чтобы справиться с повышенной нагрузкой. В результате вашего собственного дофамина для нормальной жизнедеятельности уже недостаточно, ведь принимающих рецепторов стало больше. И теперь, когда вы трезвы, вам сложнее ощутить радость или справиться с негативными эмоциями. Что вы делаете, чтобы это исправить? Снова пьете, и на время становится легче. Но после этого рецепторов дофамина становится еще больше, а его природная выработка опять снижается. Более того, наш организм включает еще один механизм адаптации, увеличивает количество ферментов печени, которые разрушают алкоголь. И теперь вы не просто не можете чувствовать себя хорошо без алкоголя. Спирта с каждым разом нужно все больше, ведь он работает все слабее и перерабатывается все быстрее. Так формируется зависимость.